В среду уроки закончились рано. Последний звонок прозвенел в 1:30. После этого учителя отправились на какое-то там собрание. Все утро с ними был классный руководитель. Мистер Флейшер говорил про болото, про разных птиц и животных, которые там живут. Тесс, пусть даже большую часть времени она смотрела в окно, слушала очень внимательно. Слепое озеро, само озеро, не город, оказалось очень увлекательной темой, во всяком случае, в изложении мистера Флейшера. Он рассказывал про ледник, покрывавший эту часть континента многие тысячи лет назад. Уже одно это звучало увлекательно. Конечно, Тесс и раньше слышала про ледниковый период, но ей как-то не приходило в голову, что все происходило прямо здесь, что земля, на которой стоит школа, была некогда скрыта под чудовищного веса ледяным панцирем, что, продвигаясь вперед, ледник толкал перед собой камни и почву, подобно огромному плугу, а когда отступил, борозды и впадины заполнились талой водой. Было облачно и прохладно, но не так, чтобы совсем противно и без дождя. Тесс, у которой впереди был целый день, подобный неоткрытому еще подарку, решила сходить на болото, на само слепое озеро. Встретив на игровой площадке Эдди Герунд, Тесс спросила, не хочет ли та с ней. Эдди, занятая игрой в мяч на веревочке, нахмурилась и что-то пробормотала. Тесс пожала плечами и пошла одна. — Лед, — сказал мистер Флейшер, — был здесь 10 000 лет назад. Лето за летом 10 000 раз, и одно холоднее другого, если представить, что время потекло в обратную сторону к ледниковому периоду. Еще 10 000 зим, которые в конце концов превратятся в одну сплошную зиму. Любопытно, как оно все выглядело, когда сделалось теплее, и ледник, наконец, стал отступать, открывая под собой землю. «Ледниковую марену», — сказал мистер Флейшер, — «или стиральную доску, хотя это вообще непонятно что». Принесенная издалека почва забивала собой каменные долины, окрашивала грязью вновь появившиеся реки, ложилась в основание болот. «Наверное, тогда все вокруг пахло весной», — подумала Тесс. «Сплошная весна, много лет подряд, запахи грязи, гнили и новой жизни». Выходит, задолго до ледникового периода была глобальная осень. — Как сейчас, — отметила Тесс, — по утрам иней, а когда идешь в школу, видно собственное дыхание. Она знала, что дорога к болоту лежит там, где кончаются тротуары, не меньше километра к востоку, мимо башен глазной впадины, а потом через невысокий холм. Эдди Герунд говорила, что зимой там катаются на санках. Вот только ребята постарше все время норовят в тебя врезаться, поэтому ходить кататься лучше с кем-то из взрослых. Сначала Тесс шла вдоль дороги без тротуаров, которая вела от домиков города на восток в сторону зданий глазной впадины, а потом сворачивала в сторону. В глазной впадине Тесс не была никогда, хотя в Кроссбенке их класс водили в аналогичное здание на экскурсию. Сказать по правде, Ока она побаивалась. Мама сказала, там все как в Кроссбенке, точная копия. А Тесс там ничего не понравилось. Ни коридоры без окон, ни огромные стойки с бэк-кольцами, ни шумные кривонасосы, которые их охлаждают. Тем более мисс Флевелинг, ее тогдашняя учительница, не уставала повторять: «Мы пока не очень понимаем, как все работает». Главное, что изображение океанской планеты в Кроссбенке и Лангуста-Сити здесь, в Слепом озере, именно тут и получались. В глазной впадине, или в зрачке, так это место называлось в Кроссбенке. Поэтому эти конструкции и были окружены тайной. Самими-то изображениями Тесс не слишком восхищалась, видео были скучными, что размеренная жизнь субъекта, что еще менее подвижные океанские пейзажи. Но иногда, если было настроение, она могла часами смотреть на них, словно в окно на уроке, чувствуя, как это странно и необычно — наблюдать чужую жизнь. От башен Ока в воздух поднимались тонкие струйки пара. Облака вверху суетились, словно овцы в стаде. Тесс обошла комплекс стороной, не приближаясь к забору периметра, и свернула к западу, воспользовавшись протоптанной через высокую траву тропинкой. Одной из многочисленных тропинок, оставленных в прерии детворой слепого озера. Потом застегнула воротничок куртки, чтобы укрыться от налетевшего ветра. Когда она достигла вершины холма, откуда катаются на санках, ноги уже болели, и Тесс была готова повернуть обратно, но вид открывшегося болота ее заворожил. За поросшим травой подножием холма простиралось слепое озеро, или, как сказал мистер Флейшер, заполоченный эстуарий. Целый километр водянистого луга и неглубоких трясин. Здесь все заросло пучками травы и высокими палками камыша, а на участках открытой воды отдыхали канадские гуси, в точности такие же, как те, что осенью шли крикливыми треугольниками над головой. Дальше был еще один забор, вернее, тот же самый забор, который окружал всю национальную обсерваторию Слепое озеро, а вместе с ней и болото. Дикая природа оказалась внутри охраняемого периметра. Если бы Тесс забрела в болото, террористы и шпионы ей бы там не угрожали. В отличие, надо полагать, от кусачих черепах и мускусных крыс. Тесс не знала, как выглядит мускусная крыса, но мистер Флейшер сказал, что они живут на болоте, а название Тесс не очень понравилось. Она спускалась с холма, пока ее не окружили камыши, словно рослые гвардейцы в медвежьих шапках. В лужице стоящей воды по левую руку Тесс разглядела собственное изображение. Если только это не зеркальная девочка. Очень неприятная мысль, пусть даже ее мысли никто подслушать не может. Слишком уж она натерпелась в Кроссбенке. Психологи, психиатры, бесконечные вопросы, от одной вежливости которых можно было с ума сойти. То, как на нее все смотрели, даже мама с папой, будто она, сама того не зная, сделала что-то очень стыдное. Нет, только бы не опять. Ведь зеркальная девочка была просто игрой. Хотя уж слишком эта игра походила на правду. Не на настоящую правду, не настолько настоящую, как камень или дерево, которые можно потрогать, и все же более настоящую, чем сон, более настоящую, чем хотелось бы. Зеркальная девочка жила не только в зеркалах, где она впервые появилась. Она жила и просто в воздухе и шептала вопросы, которые Тесс никогда бы не пришли в голову. Психолог сказал, что Тесс сама себе выдумала зеркальную девочку. Но разве могла бы она выдумать личность столь настырную, а порой и надоедливую, как зеркальная девочка? Она позволила себе бросить еще один взгляд на поверхность воды у самых ног. Воды, полной неба с облаками. Воды, откуда под косым углом глянуло ее собственное лицо и приветливо улыбнулось. — Тесс! — прошептал ветер, и лицо исчезло в волнах ряби. Ей вспомнилась книжка про астрономию, про глубины пространства и времени, в которых целый ледниковый период был всего лишь мгновением. Тесс! — шуршали листья и метелки камыша. — Иди отсюда, — сказала Тесс, — я и так уже натерпелась. Ветер дунул сильнее и стих. И лишь чувство, что рядом кто-то есть, никуда не делось. Тесс отвернулась от болота. Теперь оно выглядело враждебным. Обернувшись к западу, девочка обнаружила, что просвечивающее сквозь облачный слой солнце опустилось на самую макушку холма. Она взглянула на часы. 4. Висящий на цепочке вокруг шеи ключ от домика вдруг показался ей пропуском в рай. Оставаться в одиночестве на болоте больше совсем не хотелось. А хотелось сбросить с плеч тяжеленький рюкзак, свернуться в калачик на диване, чтобы на видеопанели было что-нибудь интересное, или хотя бы книжка в руках. Тесс вдруг почувствовала себя виноватой, словно она нарушила что-то, придя сюда. Хотя это и не запрещалось. Правда, мистер Флейшер в вскользь упомянул, что болото не такое уж и мелкое, и что там можно заблудиться. Большая голубая цапля взмыла в воздух из камышей, громко хлопая крыльями. В тисках ее клюва трепыхалось что-то зеленое. Тесс отпрянула и побежала к вершине холма, откуда уже можно будет увидеть слепое озеро, которое город. В ушах свистел ветер, а шорох трущихся друг о дружку брючин звучал, как беседа на повышенных тонах. Башни Ока, мимо которых она проскочила, немного помогли ей успокоиться. Гладкий черный асфальт дороги, ведущей к домикам, помог еще больше. И окончательно успокоила близость высоких зданий Хаббл-Плазы. А вот звук полицейских сирен у южных ворот снова встревожил. Сирены всегда напоминали Тесс рыдающих младенцев, одиноких и голодных. Они означали, случилось что-то нехорошее. Тесс вздрогнула, и остаток дороги домой пробежала, уже не останавливаясь.